«Дорогая!» Леня тут же сменил тактику. «Так дела не делаются. Мы же с тобой всегда были хорошими друзьями. Вышла замуж тайком от всех, даже с женихом не познакомила. Я уж не говорю, чтоб на свадьбу позвать». «Ты шутишь?» — удивилась Лизочек. «Ничуть. А может, он несерьезный тип, и тебе будет с ним плохо?» — распалился маркиз. «Я должен на него посмотреть. Так что я вечером подъеду к банку, а?» Лизочек была девушка не то чтобы умная, но догадливая. Так что сейчас она совершенно правильно поняла Ленины недвусмысленные намеки и легкий шантаж. Поэтому тяжело вздохнула и продиктовала ему координаты владельца счета. Им оказался некий Котов Василий Павлович, проживающий на проспекте Авантюристов, дом 14, квартира 22. Представительный мужчина с седыми висками допил чай, выглянул в окно. На рекламном щите красовался все тот же постер. Небритый тип с подбитым глазом криво улыбается, демонстрируя прохожим беззубый рот. Ниже красовалось поздравление от братвы с условно-досрочным освобождением. От этого постера представительный мужчина ждал неприятностей. Однако прошло уже несколько дней, а пока все было по-старому, и он уже начал успокаиваться. Внезапно в дверь его квартиры позвонили. Поставив чашку на стол, хозяин квартиры поднялся и пошел к дверям. Сердце его тревожно забилось. Оно как будто выстукивало два коротких слова. «Вот оно! Вот оно! Вот оно!» Подойдя к двери, мужчина перевел дыхание. Откинул пластинку у глазка и спросил по возможности спокойно, кто здесь. «Это вы, Марья Ивановна?» «Открывайте, Котов!» — донесся из-за двери чрезвычайно неприятный голос. Голос явно не принадлежал соседке Марьи Ивановне. Он был определенно мужской. Как и лицо, маячившее перед глазком, искаженное линзой, оно было, несомненно, мужским. «Что значит «открывайте»?» — испуганно переспросил хозяин квартиры. Сердце забилось еще тревожней, и самое неприятное — дыхание участилось, стало резким и свистящим. Как всегда при волнении у него начинался приступ астмы. Котов вытащил из кармана домашней куртки ингалятор, поспешно поднес ко рту, нажал. Дышать стало легче, и тогда он повторил более уверенным тоном. «Что значит «открывайте»? Кто вы такой?» «Открывайте». «Значит, поверните головку замка против часовой стрелки и потяните дверь за ручку». Донеслось из-за двери совершенно издевательское. «И советую сделать это как можно скорее, пока все ваши соседи не прилипли к своим глазкам. Вы ведь не хотите, чтобы они все узнали о вашей двойной жизни?» «Вот оно!» — простучало на этот раз в голове Котова. «Да кто ж вы такой?» — повторил он без прежней уверенности. Вместо ответа к глазку поднесли красную книжечку удостоверения. Прочитать текст через глазок не получалось, но Котов и так понимал, кто пришел по его душу. «Вот оно!» — проговорил он вслух и неохотно открыл дверь. В квартиру тотчас проскользнул мужчина лет 35, в аккуратно отглаженном темном костюме, с приятным, но совершенно незапоминающимся лицом. И именно такого человека видел Котов в своих самых страшных снах. Он сунул под нос Котову свое удостоверение. Буквы расползались перед глазами, никак не хотели складываться в слова, но Котов и так все понял. «Что же вы, Василий Павлович, — проговорил страшный посетитель с мягким укором, — приличный человек, а такими вещами занимаетесь? Нехорошо. Я вас не понимаю, — ответил Котов, медленно отступая из прихожей. — Не понимаю, о чем вы. Все вы отлично понимаете. Сухим скрипучим голосом — отозвался страшный гость. — Коляна, значит, с условно-досрочным освобождением поздравляют? — Вам условно-досрочное не грозит. По вашей статье оно не разрешено. И амнистия на эту статью не распространяется. — По какой статье? — едва слышно выдохнул Котов, продолжая пятиться. — А как вы думаете? — проскрипел гость. — Вы думаете, это детские игры? Невинные шалости? — Да, — Василий Павлович виновато потупился. — Вначале мы так и подумали. Подумали, что это совершенно невинное занятие, небольшая прибавка к пенсии. — Мы? — быстро переспросил гость, выловив из фразы Котова главное слово. — Кто это «мы»? — Простите. Котов поднял глаза. — Но им... им ничего не будет. Я не хочу никого подвести. Не прикидывайтесь ребенком, Котов, — сурово произнес гость. — По такой статье не бывает полного оправдания. Меру пресечения, конечно, определит суд. И если вы будете сотрудничать со следствием, это, конечно, примут во внимание. Короче... Раньше нужно было думать, но и теперь все зависит от вас. Если вы будете откровенны со следствием, если все расскажете правду и ничего, кроме правды, правду, как эхо повторил Котов и вытащил из кармана ингалятор, его дыхание снова стало неровным и свистящим. — У вас астма? — сочувственно осведомился гость. — Да. — Василий Павлович кивнул. С нее все и началось. Простите, как вас зовут? Мне нужно к вам как-то обращаться. Называйте меня Михаил Юрьевич. И переходите, наконец, к делу. Да-да-да, конечно. Котов нажал на кнопку ингалятора, перевел дыхание и приступил к рассказу. Василий Павлович проработал много лет в одном серьезном научном институте, где он занимался различными кодами и шифрами. Работа ему нравилась, поскольку он с детства любил разгадывать ребусы, загадки и головоломки. Работа ему настолько нравилась, что он не нашел времени создать семью. Впрочем, семейная жизнь не слишком его привлекала. Все эти тряпки, пеленки, скандалы гораздо больше интересовали Котова циклические и спиральные коды, переменные шифры и декодирующие устройства. Иногда он так увлекался очередной головоломкой, что не замечал окончания рабочего дня, и начальник буквально силой выпроваживал его домой. Однако научно-технический прогресс шел семимильными шагами, и вскоре появились компьютеры, которые гораздо быстрее и успешнее Котова разгадывали все эти коды и шифры. Василий Павлович попытался освоить современную технику, но тут институт наводнили молодые ребята, которые куда лучше его управлялись с компьютерами. А у него, ко всему прочему, неожиданно началась астма. Короче, когда приблизился пенсионный возраст, Котову дали понять, что в его услугах больше не нуждаются.